идентифицировал себя с этой молодежью. В обществе юнцов он и сам чувствовал себя молодым. А общение с теми, кто был интересен Саше, навевало на него скуку. И это было их камнем преткновения. Но сейчас, когда они путешествовали вдвоем, вдали от привычного для каждого из них круга, оба с энтузиазмом исследовали новые стороны жизни. «Охота тебе сопровождать везде такую старуху, как я?» — спросила как-то Саша, когда, выйдя из собора XIV века, они остановились съесть мороженого. Лайм по-детски жадно поглощал капающее мороженое, а Саша аккуратно придерживала свою порцию кружевным платочком, купленным в Гермесе. В такие минуты она чувствовала себя не то что его матерью, бабушкой. «В один прекрасный день тебе это осточертеет». Это было одно из ее худших опасений, и она всегда замечала, когда Лайм обращал внимание на молодых женщин. Но пока что, насколько она могла судить, дальше внимания дело не дошло. Ему просто нравилось на них смотреть. Саша не спускала с него глаз и ревновала, чем была удивлена сама. Раньше она думала, что совсем не ревнива. При всей ее привлекательности и хорошей форме молодое тело всегда влечет сильнее. Это Саша хорошо знала. «Мне нравится поглазеть на молодых женщин, да и вообще на женщин», немало не смутясь, признался ей как-то Лайм. «Но я хочу быть с тобой. Ты меня заводишь намного сильнее, чем любая другая женщина, и мне плевать, сколько тебе лет». Она улыбнулась и выкинула остатки мороженого. Лайм облизал палочку, после чего вытер руки от джинса и весь перепачкался. Саша смотрела на него с осуждающей усмешкой. Это его ребячливость и не давала ей забыть о своем возрасте. «Саша, я тебя люблю, ты красивая женщина». «Ну да, тебе не 20 лет, и что с того? У 20-летних в голове ветер, они мне не интересны. Они не в состоянии меня понять, а ты меня понимаешь». Саша не стала говорить, что и сама не всегда его понимает, зато она знает, чего он от нее ждет — нежности, опеки, а самое главное — понимание. Временами он становится очень капризным и эгоистичным, какими бывают дети, и ему нравилось, что она о нем заботится. Иногда в таких ситуациях лучше всего было обращаться с ним как с маленьким ребенком, в других случаях он ждал уважения и восхищения. Они то были как единое целое, то непримиримые противники. Изначально они были каждой частью своего мира. Саша была старше, успешнее, влиятельнее его в мире искусства. Она пользовалась репутацией и уважением, и, наконец, она была богата или, по крайней мере, состоятельна. Лайм был талантлив, ярок, независим. Он умел постоять за себя в любой ситуации и постоял бы, наверное, и в чуждом ему кругу, если бы Саша его туда ввела. Но пока они ни разу не появились в свете вдвоем. И даже, когда это случится, его все равно будут воспринимать как начинающего художника, а ее — как представительницу когорты самых респектабельных арт-дилеров в мире. В этом было их принципиальное отличие. К Саше всегда будут прислушиваться больше, чем к нему, и она не сомневалась, что это будет вызывать у него как минимум досаду. Лайму нравилось быть в центре внимания, и в молодежном его окружении так всегда и бывало. В Сашином же кругу необходимо было иметь нечто большее, чем талантливая картина и эффектную внешность. От него потребуются хорошие манеры, эрудиция и серьезность, которой Лайму не доставало. Да и Саша рядом с ним переставала быть серьезной, и это нравилось ей самой. Она получала удовольствие от своего легкомыслия. Порой они до слез хохотали над каким-нибудь пустяком. Никто и никогда не смешил ее так, как Лайм, и не доставлял ей такого наслаждения в постели, что имело весьма существенное значение для такой зрелой и яркой женщины, какой была Саша. Их отношения были для обоих и очень благотворными, и одновременно очень рискованными. В Риме они поехали повидаться с одним Сашиным коллегой, тоже владельцем галереи, с которым Саша имела опыт совместного бизнеса. Это был пожилой человек 70 лет, чьи представления об искусстве Саша очень уважала. А Лайм оказался не на высоте. В кабинете у Сашиного коллеги он вел себя как скучающий школьник. Он зевал, качал ногой, пинал стол, пока Саша не сделала ему замечание вполголоса. чем привела его в такое негодование, что Лайм пулей вылетел из кабинета.